все потому, что он не любил перемен. Когда он понял, что вечерний конкурс, волнующее событие для миллионов уставших, измученных жизнью домашних хозяек, он всю свою энергию вложил в это представление. Пока однажды не додумался до передачи «Ударами шпаги», назвав про себя это телешоу «Изумительный плод моей редкой интуиции». Телешоу не нуждалось даже в серьезных изменениях. Конечно, раз в 1-2 года он кое-что подновлял, но, дорогие друзья, и деланный восторг при каждом удачном ответе оставались. На самом деле он больше всего радовался ошибкам участников конкурса и даже высмеивал их, но так неловко, что многие критики считали его шутки просто дурацкими. Славу человека консервативного он подтвердил и тем, что не в пример коллегам так и не поменял свою виллу ни на 300 квадратных метров в небоскребе, ни на бельэтаж старинного палаццо в центре Милана, ни на загородный дворец. Вилла в приличном районе, неподалеку от здания радиотелевидения, включала в себя и сад, который он нередко с улыбкой называл «мой маленький парк». Была там и спортивная площадка для сгонки веса, была на вилле и огромная гостиная, ну и, конечно, кабинет, где доктор Валенцано, его секретарь и верный помощник, отвечал на письма графоманов, первым принимал назойливых журналистов и вел архив. За неделю набиралось 2 килограмма почты от восторженных почитателей. Наиболее любопытные письма Валенцано откладывал и показывал ему, Жану Луи. Была у них с женой, разумеется, и спальня, которые разные там журнальчики в поисках сенсации часто воспроизводили в цвете. Пожилые дамы, студентки, машинистки и солидные сеньоры, сидя в приемной врача или адвоката, перелистывали эти журнальчики и вслух поражались безудержной фантазии дизайнера. Еще бы! Ведь в спальне стояла ошеломительно громадная круглая кровать, кресло в стиле Людовика XVI, аквариум с тропическими рыбками, а в мерцающем свете неона рисунок Розальбы Каррера, как бы бросал вызов Иисусу Христу Суперстару, сплошь в отвратительных желто-красных пятнах. Шпага вынул свежий номер газеты и прочел заглавие. «Полицейский и преступник убиты при нападении на супермаркет. Молодой промышленник похищен на окраине Монцы. Год кончается. Правосудие приходит в полный упадок». Он снова свернул газету и краем глаза заметил, что его шофер двусмысленно ухмыляется и что-то бормочет, явно радуясь обилию мрачных новостей. Шпаге вовсе не хотелось как-то комментировать эти новости и тем более обсуждать их с шофером. Он опустил стекло, но сразу пожалел об этом. Вначале ему показалось, что магнолии, ели, кипарисы вместе с бодрящим зимним холодом несут и приятные запахи близкого Рождества. На деле же в кабину ворвался густой туман и удушливый запах выхлопных газов. Шпага угрюмо смотрел, как лавина машин медленно плыла к улице Данте. Все разъезжают в машинах, а потом еще жалуются на кризис и безработицу. Ну, а пользоваться метро не желают, — желчно подумал он. Сам он ни разу не видел метро в часы пик. Он вообще его не видел. И даже отказался проводить там карусель талантов, лишь бы не спускаться под землю, где так трудно дышать. Нет, метро он оставляет дорогим друзьям, а то буквально запрудили своими малолитражками улицы и почти парализовали движение. Но им на это наплевать. Им не к спеху. В 5, самое позднее, в 6 вечера кончают работу и прилипают дома к телевизорам. Что им еще остается, этим болванам? Программы им, конечно же, не нравятся. Они критикуют все подряд, но от телевизора их не оторвешь.